«Я знаю, кризис будет». Уже и машина была продана, как вдруг случайно старый приятель Ричарда, тоже бахаи, посоветовал ему попробовать себя в американском рейтинговом агентстве. Ричард до этого финансами никогда не занимался, но совета послушал и успешно прошел отбор. Теперь ему предстояло составлять рейтинг российских банков. «В течение 3 лет я каждый день, все выходные и отпуска с утра до ночи, читал книги», — говорит он. «Сдал экзамены и получил аккредитацию CFA, Международная ассоциация финансовых аналитиков». «И как вам такая резкая смена деятельности?» «Я нашел свое место в жизни. Сбор информации, анализ, возможность понять, какова реальность. Это очень интересно». «И удавалось разобраться, какова реальность?» До кризиса 98-го о нас говорили: «Да что они, иностранцы, могут понять в русских банках», — говорит Ричард. «Во время кризиса мы взяли 30 банков и разделили их на 4 категории. От тех, которые безусловно выживут, до тех, которые безусловно погибнут. Оказалось, что мы все угадали правильно, было только одно исключение. Это банк «Имерек», за которым стояла такая-то компания. У нее была возможность его поддержать, а она его кинула. Это было не совсем понятно. Теперь те люди, которые так поступили, создали другой банк. Он не может раскрутиться, потому что у владельцев плохая репутация. Им придется дождаться следующего кризиса и повести себя нормально. А будет следующий кризис? Безусловно. Да это бывает во всех экономиках. Ну так вот, в течение всего 99-го года я увидел, как у тех же самых русских аналитиков, которые мне говорили, какой я дурак иностранец, все методики доказали свою недееспособность. Даже само слово «рейтинг» было дискредитировано, и пришлось доказывать, что бывают настоящие рейтинги.